Любовь Степаненко. Роза Каверна. Пролог. Несколько столетий назад существовали ангелы и демоны, и каждому из них было поручено оберегать своего человека на протяжении его жизненного пути. В обоих мирах существовало перемирие до тех пор, пока однажды демон не полюбил ангела. Все бы ничего, только любовь эта была запретной. Существовало предание, в котором говорилось о том, что если чувства демона и ангела будут взаимны и сильны, они смогут встречаться в мире людей, где лишь раз в год Всевышний снимает запрет. Но за это придется поплатиться, отказаться от ангельской или демонической силы и навсегда остаться человеком. Тогда влюблен был молодой наследник ада, но отец его был слишком строг к нему, заставлял заниматься бумажной волокитой, избавляться от мелких нарушителей на их территории и выполнять самую главную работу совместно с ангелом. Она запала ему в душу, снилась ему во снах, но он не мог уверенно признаться ей, смотря прямо в глаза, боялся ее отказа. Но в один момент все изменилось. Ангел начала избегать его, краснеть при каждом взгляде на него, а он не мог понять, почему она так ведет себя. «Почему вы, миледи, избегаете меня уже долгое время? Так нельзя, ведь мы вместе должны следить за человеком, которого оберегаем в земном мире. Я противен вам? Скажите, как есть, и нам обоим станет легче», — произнес он уверенно, поймав на себе ее взгляд. «Вы же знаете о предании, верно?» Молодой наследник содрогнулся, когда она заговорила о предании. «Знаю, но... разве наши с вами чувства взаимны? Вы... неужели вы меня избегаете не потому, что я вам противен?» Ангел смотрела на него и улыбалась. А он не понимал, наяву это происходит или во сне. Она подошла к нему настолько близко, что их лбы почти коснулись друг друга, и поцеловала. Он ответил на ее поцелуй. «Что здесь происходит? Как смеет мерзкий демон касаться моей дочери?» — послышался внезапно женский голос в метре от них. «Это мои слова. Твоя дочь посмела соблазнить моего сына. Немыслимо!» — подал голос уже мужчина. «Матушка?» — отстранившись от демона, испуганно воскликнула ангел. «Отец?» — спросил демон, будучи в замешательстве. «Вы будете наказаны домашним арестом, юная леди. Не хватало еще мне в семье нечистокровных внуков», — деловито произнесла женщина и приказала своим слугам увести девушку во дворец. «А вы, молодой господин, будете нагружены огромной работой без возможности отдыха. Все, уведите его. А вас, повелительница рая, я предупреждаю в этот раз. Если встречи наших детей продолжатся, и я первым об этом узнаю, то истреблю вас всех без исключения», — грозным тоном заговорил повелитель ада. «Та же участь будет ждать и вас». После этого разговора правители мирно разошлись, но перемирие длилось недолго. Ангел и демон продолжали тайно встречаться, наивно полагая, что за ними никто не следит. А после их все же ждали плачевные последствия ценою в несколько столетий.